Глава 37. Одним солнечным днем Селия с Полом устроили пикник в тени древесной троицы. Мама Пола собрала для них целый пир — бутерброды, виноград, печенье и большой термос холодного лимонада. «Ты замечал, что еда вкуснее, если ешь ее на природе?» — спросила Селия. «По-моему, без разницы», — ответил Пол и огляделся. «Слушай, а помнишь, мы были тут с моей мамой и твоей бабушкой?» «Да». «Как мы вообще тут оказались, а?» Селия отпила лимонад из стакана. «Пришли, наверное?» «Ну, это да. Но что случилось до этого?» «Ничего особенного». Пол почесал затылок. «Уверена?» «Мне все кажется, будто я что-то забыл. Что-то важное». «Ты тогда пригласил Алекса поплавать», — подсказала Селия. «А, точно. Наверное, это я и пытался вспомнить». Какое-то время они сидели в тишине и жевали свои бутерброды с арахисовой пастой и джемом. Виноградным джемом, который особенно нравился Полу. Мама хорошо знала его предпочтения. После еды они все убрали за собой и сложили мусор в мешок. Мама всегда учила Пола ничего не оставлять после себя в лесу. Мальчик встал и окинул взглядом поляну. «Знаешь, что было бы здорово? Построить здесь домик на дереве, нашу тайную базу». Селия просияла. «Думаю, мой папа будет рад помочь. Можем еще сделать лестницу, чтобы по ней подниматься», — предложил Пол с энтузиазмом, размахивая руками. «А к одной из самых крепких веток привяжем веревку, чтобы можно было на ней раскачиваться. Будем взлетать высоко-высоко, почти как птицы. А пока мы в домике, нас никто не сможет увидеть, и мы будем незаметно наблюдать за всем вокруг», — добавила Селия. «Станем как будто невидимые». «Вот будет здорово», — замечтался Пол. «Не понимаю, как раньше до этого не додумался». Ему очень нравилось на этой поляне, и за тремя большими деревьями он чувствовал себя защищенным. Когда-то Полу казалось, что его другу Алексу больше повезло с домом. Но он ошибался. Ведь здесь ему открывается столько возможностей. Все-таки нет ничего лучше, чем жить у леса.